178. Сын мой, много способов у учителя дать знания, но главным все-таки остается состояние сна. Сущность человека освобождается от тяжких оков плотного мира, и ум яро воспринимает очередной урок. Во сне учим. Из тонких сфер приносит на землю человек новые мысли, которые живут в нем подсознательно и действуют в нем от времени до времени, выплывая на поверхность сознания. Многое из того, что записано людьми, как полученное свыше, они получили во время сна. Привычка, засыпая, устремляться к учителю хороша, она ведет к последствиям неисчислимым. Из малого родится нечто большее, нужно только внимательно изучать впечатления, тотчас же после сна в сознании возникающие и особенно первые. Хороши утренние мысли после ночного отдыха, если они устремлены к иерархии света. Как луч прожектора отыскивает в темноте желаемое место, чтобы его осветить, так и луч сознания, направленный во тьму ночи, находит то, к чему устремлено сердце. Направляется луч сознания волей. Говорят, что сон смерти подобен. Это правильно. После смерти человек посещает невидимые миры, сбрасывая постепенно изношенные оболочки. Поднимаясь до высоты им достигнутой, переваривает жизненный опыт земной и ассимилируя все. И, собрав новые силы, снова возвращается с новым запасом огня и новым желанием принять очередные испытания, уроки и опыт. Так и сон. Прежде всего несет обновление и восстановление огненной силы. Обновляются все оболочки и ассимилируется опыт дневной. Отдыхает тело и мозг, и даются очередные и нужные уроки на высших планах. Но в случае сна, как и смерти, направление духа и сферы им посещаемые зависят от последнего предсонного и предсмертного устремления. Потому говорю, устремитесь сознательно. Только привычная лень и инертность мешают все мысли, всю энергию ко мне устремить для созвучного получения. Предсонное состояние надо углубить и усовершенствовать, покончив с заботами дня. Может человек несколько минут посвятить сознательному устремлению в мир высший? Несостоятельны все отговорки, ибо, засыпая, силою вещей освобождается человек от забот и трудов земных. Можно и должно все силы духа в эти короткие минуты ринуть в мир мой, ко мне устремившись, и жатва будет большая, и мысль потечет плодоносно, и встречи в члене будут иные из высших сфер принесенные. Явите заботу о сне. Думанье о земном, и терзания земные, и огорчения, и тягости перед входом в сферы невидимого мира можно оставить. Указываю способ легчайший, но нужно отречься, отойти от себя, от своего, заполненного земными делами, и я, от самости отойти, чтобы дух устремился свободно. Груз земных пережитков оставить при входе. Так всеми способами хочу облегчить отрыв от дел житейских и во сне, и наяву. Если в жизни земной нельзя отрешиться от дела долгов кармических, то сон открывает двери свободы, и в них надо входить без груза за плечами, с тяжкой поклажей не взлететь. Печати и грузы земного с крыльев духа нужно снять, и тогда полеты возможны.